Глава 17. Война началась. Сейчас в нашем альянсе 14 членов. Свободные рода Ильярис, Махамайя, Кракомот и Курст, кланы Перун, Одинсон, Ахриман, Зевс, Уриил, Михаил, Вязий, Зерий и Радуриэль, а также ошметки Ордена Великой Инквизиции под командованием Абалима Михаила. И большая часть Альянса сегодня будет сражаться, защищая мое родовое гнездо. Лишь 5 кланов — Перун, Ахриман, Зевс, Уриил и Вязий — сосредоточат свои силы на атаке. Им необходимо будет хоть немного отвлечь противника. Благо целей предостаточно. Имение родов, входящих в состав кланов Сет, Венер и Люцифер, да небольшие крепости, раньше принадлежавшие орденам, а ныне единой осевой армии. Я не стал давать разрешение на телепортацию прямо ко дворцу всем союзникам-аристократам, только главам кланов. Так что они и открывали порталы для первых отрядов своих кланов, с которыми прибывали наиболее доверенные, считай, важные лица. После чего их тоже наделяли доступом к телепортации, и уже они занимались дальнейшей переправкой сил. В итоге набралось по 5-6, считая главу разумных, с допуском от одного клана. Если подумать, на нашей стороне 9 кланов. Да, те же Вязи изрядно потрепаны, но если приплюсовать к этим кланам силы наших свободных родов и остатки Инквизиции, получим 9 полноценных кланов, господствующие рода которых — это исключительно представители старших рас. Внушительная сила. Особенно если учитывать, что военные межклановые союзы редко состоят больше, чем из 3 кланов. Намечается поистине вселенская война. И в ее преддверии на мои земли продолжают прибывать новые и новые союзные силы. И хоть у нас военное положение, мне, как хозяину, приходится лично встречать их и говорить с наиболее важными лицами. «Господин, господин Зардуон Махамайя вернулся», — связался со мной Арнольд. Извинившись перед Бобуром Камнехардом, гномом-гуру и кузеном главы рода Камнехард, входящим в клан Одинсон, я направился к крыльцу своего дворца, возле которого меня и ждал муж Латы. «Приветствую!» — протянул я руку отшельнику. «Добрый день, господин Ильярис!» Хоть я и говорил, что он может обращаться на «ты», Зардуон все же использовал в общении уважительную форму. «Как все прошло? Как наши дамы?» На миг парень изменился в лице, а затем уже спокойным тоном произнес. «В целом нормально, хотя, как мне показалось, им там уже скучно. Тяжело тебе пришлось?» «Нормально, господин Ильярис», — вздохнул отшельник, а затем улыбнулся. «Я был с Латой, что у остальных дам, как мне показалось, вызывало некоторую зависть. Могу себе представить», — кивнул я. «Ладно. Скоро начнется собрание глав, не забывай». «Как я могу?» — отозвался он. Зардуон направился к дружинникам рода Махамайя. Лата передала своих бойцов в его подчинение, плюс у самого отшельника имелось 6 полных дружин. К слову, наши с дядей Геной жены тоже передали нам право командовать их стражами и дружинами. «Инси», — мысленно связался я со своим первым стражем. «Ты готова?» «Всегда готова, господин», — бодро ответила она. «Открываю портал». Меня беспокоит безопасность Лиссанны и ее пока еще нерожденного ребенка. Потому после покушения на госпожу Милье я и оставил с ней дружину Инси, чтобы было спокойнее и мне, и самой Лиссанне. Однако я продолжал время от времени тратить прану и даже обращался к Розе, желая узнать, будут ли еще аристократы пытаться похитить Лиссанну, чтобы досадить мне. Все попытки узнать будущее указывали на то, что не будут. А значит, глупо во время масштабной войны держать дружину не пойми где. К тому же ни на Инси, ни на Лиссанне нет редких и дорогущих артефактов, позволяющих мне телепортироваться прямо к ним. Так что если бы и случилась неприятность, я мог бы открыть портал в максимально близкое к девушкам место из доступных мне. а остальную часть пути пришлось бы преодолевать своим ходом. То есть мгновенно появиться и спасти их я бы не смог. Поэтому место Инси рядом со мной. О чем, между прочим, и сама волшебница не раз говорила мне. Я встретил своего первого стража и ее дружинников и отправил их к Дрю. Сам же пошел приветствовать очередное пополнение в лице осевых аристократов и их бойцов. Когда общий сбор закончился, настало время военного совета. В общих чертах план защиты моих земель мы обсуждали еще с главами Альянса, которые потом пересказали его бойцам. Теперь требовалось все повторить и обговорить детали. Встреча высшего командования проходила в одной из беседок, где присутствовало более 40 разумных. Осевые аристократы и лидеры наемников Хвоста Виверны до Огненного Гладиолуса. На данный момент мы смогли заключить договор найма лишь с двумя осевыми гильдиями из шести. Эта встреча совершенно не походила на встречу глав Альянса. Пусть большинство глав на ней и присутствовали, роли были распределены заранее. Так как планировали защиту моего дворца, то главнокомандующим являлся я. При этом мы старались как можно меньше смешивать силы. Иными словами, разные подходы защищают разные кланы, и на каждом подобном участке командует глава клана. Разумные прибыли сюда воевать. Все были настроены на нужный лад, так что атмосфера царила не праздная, а военная. Пока что никто из наших не выдвинулся на позиции. За периметром наблюдали дружинники родов Ильярис, Кракомот и Курст, вместе со своими крохотными господами, просто созданными для разведки. Все вновь прибывшие бойцы топтали газон вокруг дворца. Собрание штаба продолжалось больше 4 часов. Могло бы и дольше, но чуйка мне настоятельно советовала завязывать с дебатами. Все детали не учтешь, а того, что уже успели обсудить, вполне достаточно. Пора переходить к следующей части. «Ну что, пора выстраивать бойцов и начинать грандиозное шоу!» Когда мы закончили, хлопнул в ладоши Зар Ахриман. Демон выглядел воодушевленным. «Готовы, господин Абалим?» Мой дед обратился к бывшему гроссмейстеру. «Готов», — спокойно ответил дядя Ханиэль. «Вы, как никто другой, подходите на эту роль», — одобрительно кивнул Эрлион. «Я тоже так думаю, брат», — хлопнул Абалима по плечу Рахмиэль. «Ему и его клану в предстоящем сражении отведена роль условного засадного полка, так что после собрания штаба мой тесть отправится домой, где вместе с бойцами будет ждать условного сигнала». Около 20 минут ушло на то, чтобы выстроить наших бойцов. Глядя на этот процесс, у меня мелькнула в голове мысль, что потребуется немало сил, чтобы восстановить свое родовое гнездо после нашествия врагов и союзников. Ну ладно, это мелочи. Благо, есть магия и деньги. Эх, а ведь внушительно смотрятся наши воины. Как же их много. В среднем во время атакующих действий род может выставить 15-20 осевых аристократов. В среднем в клане 8-10 родов. То есть, опять же, в среднем клан выставляет порядка 150 аристократов. Что же до среднего ранга? Как правило, это ветеран. Итого 5 дружин. То есть 150 аристократов и 7500 бойцов. Это усредненный, но хороший расклад. Если клан сражается не за себя, могут выставлять и меньше. На моей же стороне довольно сильные кланы, кроме Вязиев и, в некотором смысле, Радуриэлей. Даже без учета Михаилов и тех, кому отведена роль атакующих, тут полно народу. 527 аристократов, считая меня, дядю Гену, Зардеона, а также Абалима и его 96 бывших братьев-инквизиторов. И около 30 000 бойцов, из которых почти 8 000 — наемники. Я вместе с другими главами Альянса стоял на подиуме, специально установленном здесь для этого случая. Держал серьезное выражение лица, сверху вниз взирая на наше воинство и мельком поглядывая на видеооператоров, снимающих крупные планы. Решив, что пора начинать, я сделал полшага вперед и громко произнес: «Дамы и господа, «Я Илья Ильярис. От всей души благодарю вас за то, что вы откликнулись на мой зов и прибыли мне на помощь. Спасибо. Я смотрю на вас, и мое сердце переполняется решимостью. Сегодня наш альянс, созданный ради защиты устоев Руаркпоркской оси миров, ждут поистине великие битвы. Часть сил альянса сойдется с врагом здесь, в Эльдере, защищая родовое гнездо свободного рода Ильярис. Другие же части проявят себя на иных полях сражений, но никто не останется в стороне». Я поклонился и отступил. Слово тут же взял Эрлеон Зерий. «Некоторое время назад мы, предчувствуя, что кланы Венер, Сет и Люцифер замыслили недоброе, создали наш альянс. Мы начали сражаться с общим врагом, но не успели помешать ему воплотить в жизнь его грязные планы. Как вам всем известно, Кезев Люцифер продолжил кровавое дело Черной Инквизиции, закончив ее омерзительный ритуал. Кезев Люцифер обрел силу на костях детей, братьев и сестер многих осевых аристократов. А после этого Кезев узурпировал власть осевого короля, приблизив к себе своих верных приспешников – Тюран Венер и Амена Сета. «Благодаря ритуалу», – продолжил общую речь Айгиль, – «и узурпации власти – Кезев Люцифер обрел невероятную силу, с помощью которой запугал многих в Руаркпоркской оси миров. За короткое время он многое перестроил под свои желания, надругавшись над нашими вековыми традициями. Он даже посмел распустить Орден Великой Инквизиции, создание которого раньше одобрил истинный осевой король», — прогремел дядя Гена. «Более того, он назвал достойнейшего гроссмейстера этого ордена, господина Абалима Михаила, преступником, лишь за то, что господин Абалим отказался подчиняться узурпатору. Также Кезев приговорил к смертной казни господина Вильфхейма Курста, который занимался тайным расследованием и собирал улики, указывающие на то, что Кезев является продолжателем дела Черной Инквизиции. Кезев Люцифер и его сподвижники — вот кто настоящие преступники!» Холодным голосом проговорил Одинсон. «Прямо или косвенно, но именно они в ответе за смерти наших близких. Мы не собираемся прощать им это. Кланы Венер, Сет, Люцифер и их союзники принесли много бед в нашу ось, осквернили сам титул осевого короля и надругались над его волей. А теперь силой пытаются избавиться от тех, кто не согласен с их политикой. Но мы не страшимся узурпаторов. Наш альянс даст им бой и защитит Руаркпоркскую ось миров. Но перед этим мы вернем оси кое-что из отнятого Кезефом Люцифером. Руаркпоркская ось миров не может существовать без Ордена Великой Инквизиции». Самая короткая фраза принадлежала Зардеону. Когда же он замолчал, на центр постамента вышел Абалим, до этого момента стоявший с краю. Медленно выдохнув, дядя Ханиэль поднял голову и громко произнес: «Жители Руаркпоркской оси миров! Я, Абалим Михаил, гроссмейстер Ордена Великой Инквизиции, заявляю, что, несмотря на попытку узурпатора Кезефа Люцифера распустить наш орден, орден сохранен. Великая Инквизиция существует и, как и раньше, находится на страже осевых законов. Именем Ордена Великой Инквизиции, хранящей волю истинного осевого короля, я подтверждаю, что Кезев Люцифер и его сподвижники – преступники и враги всей оси миров. Я призываю своих братьев, членов Ордена Великой Инквизиции, сразиться с силами узурпатора. Я нарекаю всех неравнодушных реставраторами. Орден Великой Инквизиции отныне присоединяется к альянсу реставраторов. Жители Руаркпоркской оси миров, я призываю вас присоединиться к нашему великому альянсу, в котором уже состоят 9 кланов, 4 свободных рода и Орден Великой Инквизиции. Вместе мы положим конец бесчинствам узурпаторов и вернем власть истинному осевому королю. За истинного осевого короля! За Руаркпоркскую ось миров!» — пророкотал я, вскинув к небу кулак. Аристократы, стоящие в первых рядах, следуя плану, тоже вскинули кулаки и повторили за мной. «За истинного осевого короля! За Руарк-Поркскую ось миров!» Ну а следом за ними и 30 тысяч бойцов подхватили этот незамысловатый клич. Кто-то надрывал глотку, кто-то, кто умел, усиливал голос праной. Выглядело внушительно. Еще и топали в такт. Уверен, собрав записи с разных ракурсов, монтажеры смогут создать воодушевляющий ролик. Когда наше выступление закончилось, отряды наконец-то выдвинулись на позиции. После того, как мы все отсняли, осталось дело за малым — выиграть нашу битву. Все-таки пускать видео в сеть до начала первого сражения мы не будем. Во-первых, зачем давать исчерпывающую информацию о наших силах врагу? Ну а во-вторых, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Даже среди осевых аристократов гуляет подобное суеверие. И тем не менее, на бой мы выйдем уже реставраторами. После выступления прихвостней моего биологического папаши мы были обязаны официально заявить о своей позиции. Ну а заодно и продолжить играть в игру «Макни оппонента в грязь». «Господа!» Арштейн Курст связался с командирами через зеленый кристалл связи. «Враг начал прибывать в Эльдер. Открыты порталы возле восточной внешней башни». «Спасибо, господин Альштейн», — за всех ответил я. «Господин Одинсон?» «У нас все в порядке. Развертывание войск завершено». Вряд ли единая осевая армия ударит только по одному направлению. Раньше это имение оберегали два защитных кольца, каждое из которых было зациклено на одну башню. Удивительная беспечность. Так оценивал дядя Гена систему защиты, которой пользовались минотавры. Торезы слишком сильно полагались на свой лабиринт, что и сыграло с ними злую шутку. Но, с другой стороны, вполне возможно, если бы они не пытались взять меня живым, дабы подмазаться к моему биологическому папочке, мы бы и не смогли захватить их дом. И точно не справились бы с лабиринтом без моей чуйки. Я не собирался допускать те же ошибки, что и побежденные мной враги. Правда, хорошенько модернизировать систему защиты не успел. Однако, благодаря помощи дяди Гены, смог все-таки добавить две башни. У моих земель так и осталось два кольца защиты, но в каждом теперь было по паре башен. Чтобы отключить кольцо, нужно одновременно отключить обе. Так вот, внешнюю восточную башню защищать выпало клану Одинсон при поддержке хвоста Виверны. Соответственно, внешняя западная досталась клану Зери и огненному гладиолусу. Войска клана Радуриэль растянулись в лабиринте, а войска свободных родов Ильярис, Махамайя и Кракомот, как и инквизиторы, остались во дворце. С одной стороны, странно, что другие защищают мой дом, а я прячусь у них за спинами. Однако этому есть вполне логичное объяснение. Хоть я и главнокомандующий, но еще и своего рода козырная карта Альянса. Так что, когда начнется бой, я перемещусь к той башне, возле которой будет жарче. А может быть, туда, где появится враг с истинной старшей энергией. Из-за того, что буду в гуще сражений, я не смогу командовать всей армией, так что моим основным замом я назначил дядю Гену, которому и предстояло координировать действия всех объединений. Инквизиторы же больше символ, нежели реальная сила. Их мало, и их отлучили от влияния. И тем не менее, они готовы в любой момент вступить в бой там, где понадобится небольшое подкрепление. Что же до дружин рода Махамайя, то у Зардеона особая роль. Кроме нас во дворце разместился отряд целителей, занявший, разумеется, лазарет. Эти разумные при помощи санитаров, доставляющих раненых с поля боя, будут заниматься теми, кто не может продолжить бой. К слову, Адду я к тыловым целителям не отправил, а решил оставить в дружине, чему оборотень была безмерно рада. «Враг выслал отряд разведчиков», — доложил Зигмунд Курст, старший племянник главы рода. «Направляются в сторону западной башни. Атакуем согласно плану». Разведчиков припугнули, и они отступили. Однако вскоре пришел доклад, что в сторону западной башни выдвинулся внушительный отряд противника. Во время планирования операции мы самую малость поспорили о том, стоит ли дать врагу возможность спокойно развернуть войска. Вроде бы вопрос глупый, конечно же нет, но тут был один нюанс. Кто нанесет первый удар, тот будет считаться агрессором. Но раз уж мы до начала боевых действий записали ролик, в котором, по сути, объявили войну узурпаторам, то не было ничего страшного в том, чтобы ударить первыми. Все логично. Общественность, если захочет, поймет. Предполагая численное превосходство врага, мы просто обязаны по максимуму использовать свои возможности. Особенно тот факт, что мы обороняющаяся сторона и подготовили поле боя под себя, заранее правильно разместив войска. «Открыть огонь!» — спокойным голосом приказал я. «Ну что, будем считать, что началось?» — усмехнулся дядя Гена, стоящий рядом со мной. «Началось!» — кивнул я. «Около получаса мы тратили снаряды артиллерии, заставляя и противника тратить ресурсы, энергию техногенных щитов и прану, на создание магических щитов. К чести нашего врага, плотный и прицельный огонь не внес в его ряды сумятицу. Враг действовал четко, продолжая собирать информацию о наших расположениях и не прекращая переброску войск». «Опознана Лилит Флаврос», — доложила разведка. «Лично возглавляет западную дивизию противника». «Хм, вот и объяснение их слаженным действиям», — сознанием дела кивнул Кракомот. «Собственно, ничего удивительного». Дядя Гена говорил, что раньше сталкивался с нынешним маршалом Еоа. По его описанию, эта дама отчасти похожа на Тину, хоть и командир, но всегда на острие атаки. При этом Лилит жестока по отношению к врагам. А еще у нее банально больше боевого опыта, как личного, так и командирского. И это несмотря на то, что Тина тоже боев прошла немало. «В течение минуты не замечено ни одного вражеского портала. Предположительно, переброска сил противника завершена. Общая численность приблизительно 50 тысяч. Порядка 40 тысяч бойцов в форме ЕОА». «Все согласно нашим расчетам», — хмуро проговорил Абалим Михаил. «Это ж надо так быстро разрастись». «Отличие ЕОА от орденов, на базе которых ее создали, колоссальное. Ордены в большинстве своем — это братство, собрание тех, кто вышли из своего рода. Во многих из них братья и сестры не могли иметь стражей. Были, конечно, исключения по обоим пунктам, но не так много. Армия же — конкретная организация. Аристократ может вступить в нее на определенный срок вместе со своими стражами и дружинами, при этом не покидая своего рода. Что он получит? Новое влияние из того, что раньше получали ордены. Изменение положения в обществе, материальную выгоду. Плюс возможность дополнительных наград. Таким образом, вступая в ЕОА, аристократ становится сильнее. Конечно, если его решение вступить в ЕОА идет вразрез с волей главы его рода, то глава снизит выделение родового влияния этому конкретному аристократу. Однако таких случаев сейчас очень мало. По имеющейся у нас информации, подтвержденной моей чуйкой, большинство вновь вступивших в ЕОА аристократов отправлены туда как раз главами родов и кланов, дабы выразить лояльность осевому королю. От понимания всего этого хочется схватиться за голову. Ведь только завтра пройдет неделя с тех пор, как Кезев узурпировал власть. А сколько всего сделано? Как давно он начал продумывать свой план и готовиться к его реализации? Не мне завидовать чужим индивидуальным способностям, однако его способность — получение пошаговой инструкции по достижению своей глобальной цели — поражает. Я посмотрел на хмурящегося гроссмейстера. Его недовольство понять можно. Боевая мощь ордена копилась иначе. Со стражами и дружинниками в орден не брали, но где-то же нужно было набирать личный состав, массовку и младшие чины. Где? Вариантов немного. В тех мирах, в которых находились отделения ордена, интегрированные в местную религию. То есть мелкие инквизиторы в условном Верлеоне, являясь частью ордена Великой Инквизиции, служили в этом самом Верлеоне, в своем родном мире. Но лучшим из них давали повышение и переводили, скажем так, в главное отделение ордена. В ордене официально отсутствовала сословная дискриминация, так что супергений-простолюдин вполне мог дослужиться до высших чинов. Хотя супергению-аристократу это было сделать гораздо легче. Однако из-за этой системы в данный момент в ЕОА тысячи бойцов, а в реставрированном Ордене Великой Инквизиции и сотни нет. Абалим лишен выхода на отделение Ордена в других мирах. Все они ныне часть ЕОА, условные военные академии, в которых собираются выращивать будущих дружинников и стражей. Но ничего, гроссмейстер продолжит собирать нежелающих служить узурпатору братьев по мирам. «Их численность нас не должна пугать», — ответил я. «Наше дело правое». «Верно», — серьезно кивнул Абалим. «Что же до разросшейся единой осевой армии?» — продолжил я. «То все мы прекрасно понимаем, что большая часть ее силы — клановые аристократы и их дружины. Иными словами, чем сильнее становится ЕОА, тем слабее становятся подлизывающиеся к узурпатору кланы. Как говорится, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется». «Общее число наших врагов все так же неизменно». «А вот с этим не соглашусь», — покачал головой гроссмейстер и улыбнулся уголком рта. «Совсем скоро их количество начнет резко уменьшаться».